Можно ли было спасти Титаник? Шел 1898 год. В комнате на 24-й улице в Нью-Йорке на стуле сидел человек по имени Морган Робертсон. Он смотрел на пишущую машинку перед собой. Робертсон большую часть своей жизни был моряком, а теперь писал рассказы о море. Он уже опубликовал несколько книг, но сейчас вдохновение изменило ему. Робертсону казалось, что он знает, в чем причина. Он не обрел нужного настроя. Будучи необразованным человеком, он всегда удивлял читателей, да и самого себя тоже, необыкновенно увлекательными живописными рассказами о похождениях моряков, силой слова заставляя людей почувствовать соленый морской воздух и услышать рев бушующих волн. Но каждый раз, когда он садился за машинку, ему казалось, что он не написал в своей жизни ни слова. Проходили часы, а иногда дни, прежде чем он вновь обретал писательский дар. Наконец он как бы настраивался на нужную волну, и тогда оживали клавиши печатной машинки. Морган оглядел комнату, стилизованную под каюту корабля, и погрузился в воспоминания. Прямо напротив него находилось окно-иллюминатор. В одном углу висел спасательный круг, в другом — штурвал. Слева от него была койка с корабельными колоннами по обеим сторонам, а справа — маленькое бюро с компасом и корабельным лагом. А то, на чем стояла портативная печатная машинка, на самом деле было ванной с установленной сверху деревянной доской. Со стены свисали канаты с узлами, а вместо лампы комнату освещали ходовые огни. Робертсон откинулся на стуле и уставился в потолок. Он был далеко от моря, но услышал плеск неугомонных вспененных волн, как будто в кино в его сознании одна картинка сменяла другую. Перед глазами были широкая гладь моря и заходящее солнце на горизонте. Он ощущал холодный апрельский воздух Атлантического океана и слышал тревожные голоса ревунов в отдалении. Теперь, когда он все глубже погружался в состояние транса, он увидел в тумане корабль. Он шел очень быстро, слишком быстро, со скоростью 23 узла. Это было великолепнейшее судно, роскошный лайнер, длиной более 240 метров, самый большой из тех, которые он когда-либо видел, с тремя грибными винтами и мощностью машины 75 тысяч лошадиных сил, развивающей скорость 25 узлов. Судно подходило все ближе, и сквозь туман он видел людей на длинных широких палубах, около 2000 человек, больше, чем мог вместить какой-либо корабль. Лайнер прошел совсем близко, и на борту Робертсон разглядел буквы «Титан». В голове вихрем пронеслось другое слово «непотопляемый», «непотопляемый». Ужаснувшись, он пересчитал шлюпки, подвешенные на шлюп-балках. Их было 24. Слишком мало для того, чтобы вместить всех пассажиров. А впереди, едва различимый в густом тумане, маячил айсберг. Морган Робертсон встряхнулся и начал печатать. Теперь слова приходили легко, как будто им управляла некая сила. Это было самое большое судно, шедевр кораблестроения. Просторные каюты, палубы размером с танцплощадку, непотопляемый, несокрушимый, количество шлюпок соответствовало правилам. 75

Керлор увидел сон, который связал со Стедом. Мне снилось, будто я терплю кораблекрушение. Вокруг множество барахтающихся людей, больше тысячи, и я, Стед, среди них. Я слышу их мольбы о помощи. Одна американка также почувствовала, что Стед умрет. Она написала в журнал «Light», что некий голос поведал ей. Скоро придет время, когда его позовут домой. Это случится в первой половине 1912 года. Спустя несколько месяцев архидьякон Колли прислал Стеду письмо, в котором предсказывал гибель Титаника. Корабль был уже почти готов. Вскоре все сбудется. И видение Робертсона, и сон де Келлора, и предчувствие самого Стеда. Близился апрель 1912 года. Мистер Колин Макдональд отклонил предложение поступить на службу вторым инженером Титаника, так как ему казалось, что с кораблем должно что-то случиться. Работы были завершены. 10 апреля неуязвимый Титаник с 20 шлюпками и водонепроницаемыми переборками был готов отправиться в первое плавание. Около 2500 человек забронировали на нем каюты. Одним из них был Стед. По непонятным причинам с 3 по 10 апреля несколько человек, включая банкира Моргана, сдали билеты. Многие объяснили свой отказ тем, что не хотят отправляться в первый рейс. Конечно, не все они являлись сейсмографами, у многих не было никаких опасений относительно путешествия. 23 марта 1912 года билет на «Титаник» заказал лондонский бизнесмен по имени Конон Миддлтон. Мистеру Миддлтону приснился крайне странный сон, гораздо более реалистичный, чем обычные сны. Он увидел Титаник, погружающийся под воду килем вверх, пассажиры и команда плавали вокруг него. На следующую ночь ему снова приснился тот же сон. Миддлтон не увидел себя среди барахтающихся в воде. Ему казалось, что он пролетел по воздуху над местом катастрофы. Миддлтона охватила паника. Он пребывал в апатии, потом впал в депрессию. Но поскольку у него были неотложные дела в Америке, он не отменил поездки. Банкир был человеком рационального ума и не верил в вещи и сны, пытаясь отмахнуться от навязчивого ощущения. К счастью, его жизнь была все же спасена. Через 4 дня после первого сна он получил телеграмму из Нью-Йорка, в которой ему предлагалось отложить поездку на несколько дней. Еще до спуска корабля на воду он рассказал о своем странном сновидении семье и друзьям, что они и подтвердили впоследствии. Предчувствовал ли человек, пославший телеграмму, гибель Титаника? Как заметил доктор Баркер, предчувствие беды часто приходит неосознанно и просто заставляет человека поступать таким образом, чтобы отвратить несчастье от себя и своих близких. Это могло быть справедливо в отношении тех пассажиров, которые внезапно, без видимых причин, сдали свои билеты. В среду, 10 апреля, когда «Титаник» должен был отправиться в свой первый рейс, парапсихолог Треви предупредил, что огромный лайнер будет потоплен. Затем он послал письмо мадам Стейгер, в котором сообщал, что корабль потонет через 2 дня. Письмо было опубликовано в журнале «Light» от 29 июня 1912 года. Предостережение Терви осталось без внимания. Ясным солнечным утром тысячи пассажиров, среди которых был полковник Джон Джекоб Астер со своей молодой женой, стояли на палубе «Титаника», гордо отчаливавшего из Саутгемптона в Америку. Время предчувствий прошло, и если у кого-то сохранилось душевное неспокойствие, они попросту пытались отделаться от него. Им предстояло увлекательнейшее путешествие на самом величественном судне в мире, с палубами размером с танцплощадку, с просторными каютами, тремя ресторанами, а также с плавательным бассейном, спортивным залом и медблоком с операционной. Друзья, пришедшие проводить отплывавших, разделяли с ними восторг. На крышах домов у набережной столпились местные жители, не желавшие пропустить такое неординарное событие. Стояла тихая, спокойная погода. Дул слабый ветерок, и никто не думал ни о чем плохом. Когда корабль миновал остров Уайт, члены семьи Джека Маршалла стояли на крыше своего дома, наблюдая за ним. В воздухе висел легкий туман, но «Титаник» был хорошо виден, и они с энтузиазмом размахивали платками. Никогда прежде они не видели такого могучего лайнера. Но настроение вскоре испортилось. Миссис Маршалл схватила супруга за руку и закричала: «Он потонет! Корабль потонет, не дойдя до Америки!» Родные попытались успокоить ее, но она впала в истерику. Ей привиделся «Титаник», идущий ко дну, и тонущие пассажиры. «Не стойте здесь!» — уставясь на меня, кричала она. «Делайте же что-нибудь! Идиоты! Даже я же вижу сотни людей, тонущих в ледяной воде! Неужели вы настолько черствы, что позволите им погибнуть?» Когда корабль скрылся за горизонтом, миссис Маршалл все еще продолжала восклицать: «Спасите их! Спасите их!» Картина трагедии по-прежнему стояла у нее перед глазами. «Титаник» должен был сделать еще две остановки — в Шербуре и Квинстоне — и взять на борт других пассажиров, прежде чем выйти в открытое море. У одного молодого пожарника появилось предчувствие, что корабль утонет. Стед, приглашенный в Америку на конференцию по проблемам мира, отправил письма из Квинстона и Шербура, в которых написал: «Меня что-то ожидает. Какая-то важная работа, существо, которое откроется мне в свое время». 14 апреля 1912 года. «Титаник» шел почти с максимальной скоростью. Стояла спокойная, холодная ночь. Море окутал густой туман, но Атлантический океан был намного спокойнее, чем обычно. До Нью-Йорка оставалось несколько дней пути. Но никого не беспокоила дальняя дорога, по крайней мере, причин для волнений не было. Пассажиры только что отужинали и покидали роскошный ресторан первого класса и более скромные, но все же достойные рестораны второго и третьего классов. Ужин был вкусным и обильным, и теперь путешественники расхаживали по палубам или рассаживались в удобных шезлонгах поболтать. Вечером священник, преподобный Картер, пригласил набожных путешественников присоединиться к нему в ресторане второго класса для вечерней молитвы.